Натали Заков. Страсть майора Тереха. Пролог. «Ты в своем уме, Терехов?» Тома понимала, что своим криком привлекает внимание прохожих. «Сомневаюсь, если честно», — усмехнулся мужчина. «Я всегда знала, что ты псих», — упрямо вскинула подбородок. «Живо руки убрал от меня». «И не подумаю, у нас, знаешь ли, свидание», — выдал Терехов. «У нас секс без обязательств», — съехидничала девушка. «Томка, прекрати скандалить», — уже совсем другим тоном произнес Терехов. «Даже не начинала», — фыркнула Головина. «Вот и не начинай», — парировал Кирилл. «Так куда изволит дама моего сердца? Кино, ресторан, клуб?» «Сердце? Не смеши меня, Терехов, у тебя нет сердца, только стальные яйца и хреновый характер». Зыркнула Тома на мужчину, которого сложно было послать лесом. И не потому, что двухметровый верзила, а по той причине, что въелся под кожу. Вредностью, непрошибаемым упрямством, харизмой. Даже замашки тирана и деспота притягивали Тому в этом мужчине. «Я знал, что тебе дороги мои яйца, малышка», — подмигнул Терехов. «Сунь их знаешь куда?» — зло фыркнула девушка и отвернулась. «Вот что он за человек?» «Я бы с удовольствием. Даже знаю самое подходящее место», — вздохнул Терехов. «Завязывай дуться, Тамара Егоровна. Лопнешь». «Тебя забыла спросить, что мне делать». Негромко пробубнила Тома и все же вывернулась из-под тяжелой и крепкой руки. Далеко уйти не успела. Ее ноги тут же оторвались от земли, а сама девушка оказалась на широком мужском плече. «Чертов солдафон!» — взвизгнула Томка. «Идиот! Громила!» «Я передумал, малыш, свидание переносим на завтра. Сегодня у нас по графику миссионерочка, наездница и куни. Порядок можешь выбрать сама», — милостиво сообщил Терехов, упрямо двигаясь по пешеходному переходу. Тамара красноречиво выразила свое мнение словами, совершенно несвойственными прилично воспитанной девушке, но понимала, что находится в самом невыгодном положении. Благо додумалась, сбегая из дома, вместо юбки натянуть на себя джинсы. Хоть какая-то радость. Головина поняла, что краснеет, ощутив, как ягодицы накрыла широченная ладонь Терехова. Вот ведь гад же! И пусть прохожих было мало, а до дома, где жил Кир, рукой подать, все равно Тома дико смутилась. Что о ней подумают? И вдруг Головину будто кольнуло что-то. Нехорошее предчувствие опасности, недоброе, и мороз по коже до мурашек. «Кирюш!» — выдохнула Тома, вскинула голову, насколько возможно, в ее положении попой кверху. «Да-да, моя радость, люблю, когда ты меня так называешь», — бормотал Терехов. Но Тома не повелась на легкомысленный тон, изловчилась, вывернулась. И как только ее ноги коснулись земли, оказалась прижатой к шершавой стене. Массивная тушка Терехова придавила ее так, что Тома могла едва дышать, а носом девушка уперлась в спину Кира. Головина не могла рассмотреть, что именно происходит вокруг, чувствовала, как дернулся Кир всем телом, сквозь зубы выругался. Тома нырнула руками по мужской талии, обняла, а душа заледенела, когда пальцы нащупали что-то теплое и вязкое. «Черт, принцесса, не в тему как-то», — разобрала Тома. Понимала, что прошла всего пара секунд, а мир рухнул прямо к ее ногам, сломался, рассыпался в острую стеклянную крошку. Терехов тяжело выдохнул, обернулся и начал грузно сползать по шершавой стене на пол. Тома, в ужасе распахнув глаза, смотрела, как на белоснежной футболке расползается кровавое пятно. «Тихо, малыш, без паники, я с тобой», — бормотал Кир, а Тома поняла, что пальцы не слушаются. «Но достать мобильник из кармана необходимо, жизненно важно. Я убью тебя, Терех, если ты помрешь!» Рявкнула Тома, но голос ее срывался и дрожал. А вместо слов слух резали всхлипы. И тут же громче, на грани истерики, в телефон: «Пап, Кира, ранили!» Тома что-то кричала. Издалека доносился вой сирены, а Терехов смотрел на свою принцессу, истекая кровью, и думал о том, что несправедливо подыхать вот так и заставлять плакать любимую женщину. Он же не сможет ее оставить, за ней же глаз да глаз, иначе ж мужиков набежит тьма, отгоняй потом, морды бей. Нет, нельзя умирать. Но Кир прекрасно понимал, что ранение серьезное, и кровь льется слишком быстро, и дышать тяжко. А перед глазами первая встреча с малышкой. Первый поцелуй, первая близость и мысль. Он ведь не сказал ей кое-что важное, нереально важное. А почему не сказал? Идиот, потому что. Губы непослушные, сухие, в глотке пустыня, но он должен сказать Томе. «Не уходи от меня, Кирюша!» Сквозь вату слышал Кир дыхание любимой девушки, но не мог пошевелиться. А дальше кромешная тьма.